все ее преимущества. Месяца через 3-4 вы уже не захотите взять в руки свою старую, самую хорошую и удобную трость. Овладев длинной тростью, вы не раз с благодарностью вспомните о ее создателе и активных пропагандистах. Пожилым и физически слабым людям, которым трость необходима одновременно как для опоры, так и для ориентировки в пространстве, лучше пользоваться цельнометаллической тростью. Особенности ориентировки в разное время года. Различные погодные условия оказывают влияние на ориентировку. В безветренную летнюю погоду хорошо воспринимаются любые звуки. Легко определяется их характер. Без особых затруднений можно локализовать звуки городского транспорта. В ясные весенние и летние дни надо использовать солнечный свет и температурные ощущения для выдерживания прямолинейного движения. Ветер может усилить или заглушить ориентирующие звуки. Когда выпадает снег, то требования к технике передвижения особые. Привычные ориентиры покрываются снегом, пользоваться ими становится очень трудно или невозможно. Снежный покров в значительной степени глушит все звуки, уничтожает эффект эхо. Слепой в этой обстановке должен быть очень внимательным и собранным, использовать все источники информации, обращать максимальное внимание на звуки уличного движения. Следует выбирать такую обувь, чтобы она не очень скользила и позволяла быть устойчивым. Переход улицы при снегопаде затрудняется, так как нет четких осязательных ориентиров. Нельзя начинать переход перекрестка, пока по шуму проходящих машин не будет определено направление движения транспорта. Только после этого надо осторожно приблизиться к проезжей части улицы, которую надо перейти. Когда идет мокрый снег или дождь, стоять близко у кромки тротуара не рекомендуется. Проходящие мимо машины могут обдать грязью. Сильные морозы, звук распространяется быстрее, и приближающуюся к перекрестку машину слышно значительно дальше, чем в иную погоду. Сильный дождь, как и снег, приглушает звуки. Ранней весной появляются лужи. Обнаружив лужу, слепой должен проверить тростью ее размеры по периметру. Проверить также тростью глубину лужи. Только после этого принять решение, как преодолеть ее. Перешагнуть, если небольшая, пройти по ней, если мелкая и дно не скользкое, или же обойти ее. Чтобы не терять при этом правильного направления при передвижении, следует ориентироваться на звук. В небольших городах и рабочих поселках между проезжей частью асфальтированной дороги и тротуаром имеется незаасфальтированная земляная полоса. В осенние и весенние заморозки через подошву обуви иногда бывает трудно определить, где начинается и где кончается асфальт. В этих случаях прибегают к способу определения на звук, хотя звук от удара наконечника трости об асфальт и мерзлую землю отличается незначительно. Пользование транспортом. При посадке в автобус, троллейбус, стойте немного отступив от кромки тротуара. В сторону от кузова автобуса несколько выступает смотровое зеркало для шофера. Если автобус подойдет вплотную к кромке тротуара, то это зеркало может задеть голову высокого человека. Приближаясь к остановке, прислушайтесь к тем, кто уже ожидает автобус. Свой вопрос сформулируйте так, чтобы получить более четкий ответ. Например, вы пользуетесь 5-м маршрутом автобуса. При приближении автобуса целесообразнее спросить, не какой это маршрут автобуса, а задать вопрос. Скажите, пожалуйста, это 5-й маршрут? Кроме того, есть граждане, которые отвечают вопросом на вопрос, а какой вам нужно? Пока вы будете вести переговоры со словоохотливым пассажиром, посадка в автобус закончится. Ваш зрячий собеседник в последний момент перед отходом автобуса